мы все-таки должны умереть. Чувствуешь себя раздавленным тяжестью сознания. Лев Николаевич Толстой, ужасаясь, писал: 40 лет работы, муки и успехов для того, чтобы понять, что ничто не существует, и от меня останутся только гниль да черви». Толстой впоследствии изменил свое отношение к смерти, и эта запись его нам тем более интересна, хотя бы для сравнения, которое мы сделаем ниже. Устрашенный смертью Блок писал, желая, должно быть, скорее увидеть финал. «Когда ж конец? Назойливые звуки, не станет сил без отдыха внимать. Как страшно все, как дико! Дай мне руку, товарищ, друг! Забудемся опять!» Итак, мы видим, что страх в непомерной степени присутствует при столкновении со смертью, даже при мысли о ней. Причем мы видим, что этот страх обескураживает людей, делает их покорными, робкими, беспомощными. Он обезоруживает и делает их еще более податливыми смерти. Как сказано у Шекспира: «Страх смерть влечет, но смерти мы покорные рабы, от страха ей отдавшись без борьбы». Это есть точные и верные слова. Страх лишает возможности бороться. Он ускоряет гибель, быстрее, стремительнее ведет к концу. Заставая же нас врасплох или в болезненном состоянии, страх тем более беспощаден. Именно он более чем что другое влечет нас к смерти. Это отлично знают люди, которые были на войне. Я помню в ту войну. Солдаты, усмехаясь, говорили: «Пуля найдет труса». И это в самом деле так, ибо устрашенный человек поступает неразумно, бестолково. Он тычется, как слепой, без учета обстановки. Страх парализует его, лишает гибкости, сопротивления. Такой человек делается физически слабым, беспомощным, суетливым. И тогда пуля скорее находит его. И это в одинаковой мере относится и к условиям обычной мирной жизни. Устрашенные, трусливые люди погибают скорей. Страх лишает их возможности руководить собой. Значит, и в этих случаях, так сказать, в норме, разум должен прийти на помощь. Он должен уничтожить страх. Глава 4. Да, но как это делается? Легко сказать: не надо бояться смерти. Извольте уговорить человека, что смерть не так страшна. Не поверит, поднимет насмех и будет, пожалуй, еще больше страшиться своего конца. Какой же путь находит разум для того, чтобы уничтожить страх, для того, чтобы не страшиться смерти? А он находит его. Мы убеждаемся в этом на многочисленных примерах абсолютного бесстрашия, удивительного мужества. И на тех примерах, которые говорят нам о презрительном отношении к смерти, пренебрежении к ней. Здесь нет нужды вспоминать прошлое. Мы видим это на многих примерах наших дней. Можно вспомнить хотя бы комсомольца Александра Матросова, который своим телом прикрыл вражеский пулемет. Он сделал это сознательно, он пренебрег собой. Страх перед смертью исчез, когда возникло желание помочь товарищам, спасти их, добиться победы. Один офицер Красной Армии рассказывал мне не менее поразительный случай. В землянке в блиндаже находилось 12 офицеров и 2 телефониста. Один из офицеров случайно выронил на пол ручную гранату. Граната зашипела. Страшная его небрежность могла погубить его товарищей. Дверь землянки была закрыта, и не имелось возможности тотчас выбросить эту гранату. Как поступил этот советский офицер? Только несколько секунд оставалось ему